2. Душно, зачем-то повторил Автолик, звонко хлопая себя по волосатой груди. Амфитрион кивнул. Гимнасий взорвался множеством голосов и шумом грандиозной потасовки. «Дружки-поликторы из умывальни вернулись», — расхохотался Автолик. «Ну, сейчас начнется. Держитесь, амфитриадики!» Амфитрион поднялся на ноги, подмигнул Автолику и Кастеру, затем многозначительно приложил палец к губам и, шагнув в сторону, спрятался за углом гимнасия. Вовремя. Дверь зала внезапно распахнулась, наружу вылетели двое разгоряченных мальчишек и тут же принялись захлопывать злополучную дверь и подпирать ее увесистым поленом, видимо, припасенным заранее. Захлопнули, подперли и завизжали от восторга, как визжат только 8 лет. «Так-так», — зловеще произнес Автолик, и тощие мальчишечьи спины мгновенно напряглись в ожидании неведомо чего. «Буйствуем, значит. Позорим имя отца и учителей своих. В глаза, небось, смотреть стыдно, вот и поворачиваемся с задницами». Мальчишки вздохнули и повернулись лицом к Автолику, безуспешно пытаясь пригладить волосы и придать себе достойный вид. «М-да», — протянул Автолик, вглядываясь в совершенно одинаковые физиономии. «Ну что ж, признавайтесь для начала. Кто есть кто?» «А чего они?» — засопели оба брата, без особого смирения, потупив нахальные глаза. «Чего они маленьких-то обижают?» «Оглохли?» — прикрикнул на них Автолик. «Я спрашиваю, кто есть кто?» «Маленькие». «Алкид я», — поджал губы левый мальчишка. «Сами же видите, чего спрашивать-то?» Капля пота стекала у него по щеке к углу рта, и он живо слизнул ее языком. «И я Алкид», — обиженно заявил правый мальчишка. «Я Алкид, а ты дурак, и врун». Капля пота стекла у него по щеке к углу рта, и он живо слизнул ее языком. А потом показал язык брату. Широкий такой язык, лопатый. Небось, врать таким языком — одно удовольствие. Кастер взвесил копье на руке и с интересом глянул на Автолика, дергавшего себя за бороду. Автолик стоически перенес этот взгляд, с хрустом размял пальцы и потянулся за учительским раздвоенным посохом. — Ну, я и фикл, — поспешно сообщил левый. — Клянусь вашим папой Гермесом, учитель, и фикл я, и глаза у меня умные, и веду я себя хорошо. — И только дурак тебе поверит, — завершил правый. — А учитель Автолик не дурак, он умный, он сразу видит, что это я и фикл, потому что я хороший, и меня посохом бить не за что. А поликтор — козел драный, я ему так и сказал, и еще скажу. Дверь гимнасии угрожающе содрогнулась под напором изнутри. — Полено уберите, — велел Автолик, чуть отвернувшись, чтобы скрыть предательскую улыбку. — После разберемся. Братья переглянулись, и две босые ноги мигом вышибли полено, заставив его перекувырнуться в воздухе. Кастер оценивающе сдвинул брови, косясь на Автолика. Борец хмыкнул в бороду, глядя, как мальчишки отскакивают от двери, и из гимнасия кубарем вывалилась добрая дюжина подростков, образовав на земле кучу малу. — Маленьких! — радостно завопили братья. — Маленьких обижают! И ринулись в месиво из тел, топчась по чьим-то спинам, пиная затылки и ягодицы, с упоением раздавая тумаки направо и налево. Поднялась туча пыли, Автолик от хохота свалился с бордюра и принялся кататься по песку, как возбужденный зверь, и даже на правильном лице Кастера появилось нечто напоминающее снисходительное одобрение. — Довольно, — приказал Амфитрион, появляясь из-за угла, и все стихло. Властный голос бывшего лавагета словно отрезвил собравшихся. Опять занялся копьем Кастер, Автолик начал отряхиваться, прекратили орать подростки, а братья Амфитриады с видимым сожалением оставили поле боя и подошли к отцу. — Алкид, — сказал Амфитрион, глядя в упор на того сына, чья шея и плечи были исцарапаны так, будто он продирался сквозь дикий шиповник. — Да, папа. — покорно отозвался тот. — И фикл? Это относилось ко второму с кровоточащими ссадинами на обеих ногах. — Да, папа. — 10 кругов в темпе погони и еще 5 в походном темпе. Живо! Когда близнецы умчались прочь к беговым дорожкам, а возмущенные подростки попытались было жаловаться, но были отправлены на площадку для метания диска, когда осела пыль, отсмеялся Автолик, унес копье Кастер, а амфитрион и вовсе покинул Палестру, отправившись домой, к Палестре подъехала богато украшенная колесница, запряженная вороной парой. Автолик, даже и не подумав накинуть на себя хоть что-нибудь из одежды, угрюмо наблюдал, как колесница останавливается в 20 шагах от него и, набросив поводья на столб, с нее спрыгивает очень высокий юноша лет 17-18. Спрыгивает и танцующей походкой направляется к Автолику. — Радуйтесь! — еще издалека начал гость. — Так это и есть знаменитая Палестра Амфитриона Персеида? — Это и есть! — без особого радушия отозвался Автолик, ставя ногу на край бордюра и сцепляя пальцы обеих рук на выпуклом колене. Мощные плечи борца слегка подались вперед, и мирная поза Автолика стала чем-то напоминать позу атлета перед началом схватки. Ну, не любил Автолик незнакомых людей. И сходился с ними плохо, тяжело. Но зато уж если кого любил хитрец и клетвопреступник Автолик, сын Гермеса Психопомпа... Видимо, юноша что-то почувствовал, потому что остановился, существенно не дойдя до Автолика. Постороннему наблюдателю эта пара показалась бы призабавной. Голый, коренастый, могучий, словно вросший в землю мужчина в самом расцвете зрелости, и длинноногий, длиннорукий юнец в ярко-голубой хламиде поверх белоснежного хитона, застенчиво моргающий и переминающийся с ноги на ногу. Однако, не будучи посторонним наблюдателем, Автолик мигом сумел оценить скрытую силу, таившуюся в юноше. И плечи учителя Автолика расслабились, а на бородатом лице доброжелательно блеснули черные глаза. — Меня зовут Эфит, — торопливо представился юноша. — Эфит из Айхали. Да вы знаете, небось, это на острове Эфбеи. — Не близкий путь, — кивнул Автолик. — Учиться приехал, что ли, Эфит Айхалийский? — Вряд ли, — равнодушно ответил юноша. — Скорее уж учить. — А откуда вы знаете, что я Эфит Айхалийский? Вы что, с моим отцом знакомы? Автолик почувствовал себя неловко, а это с ним случалось крайне редко. — Эфит Айхалийский? С отцом знаком? Учить приехал? Ведь сам же только что заявил, я, мол, Эфит из Айхалии. Это что, не то же самое, что и Эфит Айхалийский? — С каким отцом? — вырвалось у борца. — С моим, — повторил Эфит. — С ивритом, Басилеем Айхали. Знакомы, да? — Нет уж, не сподобился. Автолик мало-помалу приходил в себя. В конце концов, что тут особенного? Закончив занятие в Фиванской Палестре, лицом к лицу встретиться со старшим сыном Басилея Айхалии. Кто, кроме наследника, так спокойно назовет себя айхалийским? Специально приехавшим сюда с Эвбеи и собиравшимся не учиться, а учить. Кого? Его, что ли? Автолика? Тогда чему? Борьбе? Нет, только не борьбе, стоит далеко. Автолик по себе знал, что опытные борцы даже при дружеском разговоре стараются держаться поближе к собеседнику, на расстоянии вытянутой руки. Это въедается в плоть и кровь, становится второй натурой, привычкой, потому что дальше неуютно, ближе опасно, а вот так, полшага до захвата, в самый раз. Нет, Эфит не борец. И не воин-щитоносец, потому что тот же Кастер всегда держится на расстоянии копейного удара, 4-5 локтей от собеседника, стараясь иметь запас пустого пространства. Не такого, как любит его брат Полидевк, кулачный боец, а раза в полтора больше. И Автолик не раз замечал, что при разговоре с Кастером теснит последнего к ближайшей стене, машинально стараясь подойти поближе, что, в свою очередь, заставляло Кастера делать шаг назад. А этот гость еще дальше стоит, чем Кастер, и чувствуется, что ему так удобно беседовать. Кефарет? Так лучше Лина юнцу не бывать. Колесничий? Повадка не та. просто юный нахал? Не похоже. Раздумывая, Автолик нечаянно посмотрел переставшему моргать Эфиту прямо в глаза и вдруг все понял. Понял еще до того, как увидел, что за предмет приторочен к ограждению эфитовой колесницы. Уж больно пронзительный прищур оказался у юноши, и морщинки не по возрасту лихо разбегались от уголков глаз. Не взгляд, стрела. Та стрела, которую видишь уже в себе, в первый и последний раз видишь. Лучник. И лук на колеснице тяжелый, тугой, значительно больше обычного, такого, каких много перевидал Автолик за свою жизнь. — Так ты сын иврита лучника, — пробормотал Автолик, задумчиво качая головой. — Нет, юноша, твоего отца я не видел, но слышал о нем не раз. Правда, тогда он еще не был Басилеем, когда мне о нем слышать доводилось. Что ж тебя отец одного отпустил-то, Фивы? — Почему одного? — искренне удивился Эфит, смешно морща по юношески чистый лоб. — И вовсе ни одного. Просто отец со свитой сразу в дом Амфитриона поехал, а я сюда, учителей здешних повидать. Вы понимаете, здесь же в учителях и Кастор Диаскур, и Автолик Гермесий, и ты... Эфит осекся, видимо, сообразив, кем может оказаться его собеседник. — А вы... вы Кастор или сам Амфитрион? — Тогда почему не Автолик? — иронически поинтересовался Автолик. — Ну да, — Эфит Айхалийский подмигнул борцу, — мол, наших не проведешь. — Еще чего, Автолик, он хитрец известный, ему пальцы в рот не клади, а у вас лицо вон какое честное. Так Автолик не смеялся даже тогда, когда братья Алкиты и Фикл топтались по несчастному Поликтору и его дружкам.